Рекомендации бывших клиентов. Еще один способ действенен в случаях, когда вы уже попытались что-то продать клиенту, а он ни в какую не хочет у вас купить, и ничто больше не помогает, и видно, что у него есть какое-то скрытое сопротивление. В таком случае вежливо поблагодарите клиента за уделенное вам время, попросите прощения, что отняли у него так много времени, и скажите, что попробуете зайти к нему как-нибудь в следующий раз, когда у вас будет больше информации по этому поводу. И вот вы уже уходите, и клиент в это время уже благодарит Бога за то, что вы убираетесь, и начинает думать, чем он сможет заняться после вашего ухода, и таким образом его изначальное сопротивление покупке начинает быстро угасать. Вы же, воспользовавшись этим, уже одной ногой на пороге спрашиваете его разрешения задать один единственный последний вопрос. Скажите, что вы старались представить свой продукт в наилучшем свете и использовали для этого все свои навыки, но что вы еще не совсем компетентны в этой области, и что не мог бы он все-таки назвать вам напоследок ту самую причину, по которой он не захотел совершить покупку. И человек, уже удобно развалившийся в своем кресле, не ощущающий никакого давления, неизбежно назовет вам эту причину. А вы тогда... скажите, что это, вероятно, ваша вина, что вы не смогли достаточно точно этого объяснить. И вот вы обратно возвращаетесь к продаже, вы просите у клиента еще одну только секунду, достаете свой портфель и начинаете пытаться закрыть продажу, зная уже основную причину сопротивления покупки у клиента. Например, ваш клиент говорит вам в таком случае, что он сомневался, сможет ли ваш копир обрабатывать такое-то количество копий. Вы удивляетесь, что неужели не объяснили этого раньше, и говорите клиенту, что можете предоставить ему письменное подтверждение, гарантирующее это, и спрашиваете, согласится ли он на покупку, если вы его достанете. И потом используете уже перечисленные методы закрытия продаж, когда у клиента уже нет изначального сопротивления покупке. Еще один очень важный способ основан на рекомендациях. Одна рекомендация стоит 10 или 15 попыток холодных звонков или визитов. Вы можете добиться встречи с кем угодно, если у вас есть рекомендации от кого-то, кого он хорошо знает. Получить рекомендацию можно у любого из ваших клиентов, вне зависимости от того, совершил он у вас покупку или нет. Можно получить рекомендации у своих бывших клиентов. Никогда не поздно с ними связаться. У меня есть один очень хороший знакомый, очень смекалистый агент по продажам. Каждый год в январе, сразу после Нового года и Рождества, он приходит навестить каждого своего клиента с прошлого года. Он приходит к ним и спрашивает, как у тех дела, все ли в порядке, есть ли у них какие-то претензии по поводу работы продукта, который он им продал, и если есть, то как он может им помочь. Это просто обычный визит, он не собирается им ничего продавать, и если есть какие-то жалобы, он записывает их и обещает разобраться. А если все в порядке, он снова их благодарит за совершенную покупку, и затем, как раз перед тем, как уйти, он задает им вопрос, как бы невзначай, есть ли у них кто-то на примете, кого бы могло заинтересовать подобное предложение. И разумеется, после такого 10-15-минутного дружеского разговора человек не может отказать и сообщает вам имя и телефон своего друга, с которым он как раз встречался на празднике. Общий процесс получения рекомендации работает приблизительно следующим образом. Вы спрашиваете своего клиента или покупателя, не знает ли он двух или трех людей, с которыми вы бы могли переговорить по поводу вашего предложения. Тем самым вы используете технику предоставления альтернативного выбора. Вы предлагаете им на выбор двух или трех людей. В большинстве случаев клиент выберет двух. Затем вы говорите, что были бы премного благодарны, если бы он дал вам их имена. Человек произносит их имена, а вы их записываете в блокнот и затем спрашиваете, нет ли у него поблизости их телефонных номеров. В большинстве случаев такие номера находятся быстро, потому что обычно они называют имена своих близких знакомых. Клиент продиктует вам номера, вы их запишете, а затем спросите, как, по его мнению, кому вам следует зайти в первую очередь. Клиент может сказать, чтобы вы зашли сначала вот к такому-то, потому что тот недавно открыл новый офис. И в конце концов вы спросите клиента, не мог бы он оказать вам еще одну услугу и предупредить этого своего знакомого, что вы к нему скоро зайдете, чтобы поговорить о вашем продукте. И даже сейчас человек не сможет вам отказать, потому что уже 5 раз кряду ответил вам «да». И он возьмет телефон и сразу же позвонит своему знакомому и скажет, что вы к нему скоро заглянете, и что, как он сам думает, его знакомому действительно стоит с вами переговорить. Вот, собственно, как и произойдет этот разговор. А когда вы зайдете к этому человеку в офис, вас уже будут ждать, вам нальют кофе, а вы сможете смело приступать к продаже. Это гораздо более действенно, чем вслепую прозванивать потенциальных покупателей, пытаясь добиться приглашения на собеседование. Если вы будете правильно доставать рекомендации и разработаете свою действенную систему получения рекомендаций, то по истечении 30 или 60 дней вам уже не надо будет волноваться по поводу холодных звонков или визитов. В принципе, вообще не стоит заниматься холодными визитами. Если вы по-прежнему ими занимаетесь, то это значит, что у вас еще недостаточно рекомендаций. Было обнаружено, что если пойти к 10 людям, которых вы знаете, и получить по 5 имен у каждого, а от тех получить по 2, то вам никогда больше не придется звонить вслепую.